Глава седьмая. «Твою мать!» Я подскочила с кровати, как ошпаренная. «Сколько времени?» За окном ярко светило утреннее солнце. «Я что, уснула вчера?» «Ой, мама...» Я медленно осела обратно на кровать. Вспомнила все. Он же вчера... Старк приказал мне идти в комнату и ждать его. Но не пришел. Я только зря ногти от переживаний сгрызла. Думала, ворвется, возьмет силой. Готовилась к ужасу, практически к моральной смерти. А он не пришел. Какое счастье! Я аккуратно выскреблась из комнаты. Прошлась по дому на носочках, чтобы, не дай бог, он меня не услышал. Старка не было. Нигде. Я даже набралась смелости и заглянула во все комнаты. Боялась увидеть спящего мужчину, но везде было пусто. Он что, оставил меня тут одну, а сам свалил? Это вот такая хваленая защита? Очень интересно. Я тщательно закрыла за собой дверь в спальню. Батарейка на телефоне мигала красным. Вот же черт, зарядка-то в общаге. Алло, Сереж, ты в институте? Привет, Кира. Голос одногруппника был удивленным. «Да, уже в аудитории. А ты где? Не придешь?» «Сереж, а ты на машине сегодня?» Жалобно спросила я, не отвечая на его вопросы. «Ну, конечно». «А ты можешь меня кое-откуда забрать, а? Пожалуйста, мне очень надо». «Кир, все нормально?» Я слышала, как он поднялся. Послышались шаги, привычный шум толпы в коридорах института. «Потом объясню, ладно? Забери меня». «Где ты?» «Вот черт! А где я?» Я бросилась в кухню. Из нее окна выходили на улицу, и вчера я там видела... «Давай у аллеи встретимся, у главного входа». Из окна была видна высотка модного жилого комплекса и торгового центра по совместительству. «Давай, у тебя точно все хорошо?» «Да, да». Телефон коротко пискнул. Дисплей погас. Гадство. Сомневаюсь, что Сережка успел услышать мой ответ. Да и плевать. Главное, что он меня заберет. Я схватила свою сумочку и бросилась к выходу. Пусть Старк катается подольше. Машины-то ведь возле гаража я не увидела, значит, уехал. А я успею добежать до аллеи бегом. Из окна она показалась мне не слишком близкой. Из дома пришлось выбираться через то самое окно. Входная дверь, конечно же, оказалась запертой. Хорошо хоть частный дом. И хорошо, что на мне кеды, а не шпильки. Аллея оказалась не просто не близкой. Очень даже далекой. Через 20 минут забега по улицам я выдохлась. В боку закололо и пришлось идти пешком. А еще я уже раз 10 пожалела, что не сходила в туалет перед побегом. Писать хотелось до ужаса. «Кира!» Серега стоял у своей легковушки и курил. «Ты откуда такая? Что случилось-то? Уже столько тебя жду. Телефон выключила зачем-то». «Прости, Сереж!» Я повисла на его руках. «Телефон сел. Подождешь еще 5 минут? Очень в туалет хочется. Я сейчас забегу и поедем». «Давай». «Благословите тех людей, что делают туалеты в торговых центрах недалеко от входов». «Есть зарядка?» Я рухнула в машину, как бревно. Замычала от напряжения в икрах. Давненько бегать в таком темпе не приходилось. «Держи». Я воткнула проводок в попу телефона и сползла по сиденью. «Кира, что происходит? Что случилось?» Одногруппник смотрел на меня с тревогой. «Выглядишь, как будто...» «Как будто со вписки?» «Да, только не с похмелья. У тебя проблемы?» Я пожевала уголок губы. «Да уж, у меня такое веселье было, только вот алкоголя и не хватало. Значит, девчонки в институте ему ни о чем не рассказали. Не успели, наверное. И он не в курсе, что меня вчера увез Старк. Ну и ладушки, зачем лишняя информация? Я все равно сбегаю». «Нормально, Сереж. Можешь меня до общаги подбросить, а потом до вокзала?» «До вокзала? Он завел машину. «Ты уезжаешь? А учеба?» «Мне нужно срочно, по семейным. Потом расскажу». «Ну, ладно», — недовольно пробурчал он. «Мне было не по себе. Я использовала товарища по учебе, а он об этом не знал. Серега с первого курса ко мне неровно дышал, но никаких действий он не предпринимал, поэтому я особо и не обращала внимания. Не самой же мне ему на шею вешаться. Вообще-то мужчина всегда ведущий. Меня так воспитывали». Я искоса посмотрела на него. Высокий, тощий, руки худые, чуть ли не как мои. Да, рядом со Старком его не поставишь. Там машина, монстр, а здесь трехколесный велосипедик. Куда такое отведет? Я пообещала себе, что всю жизнь буду испытывать к нему глубокую благодарность. Просто как к другу. За вот эту хотя бы помощь. Я бы и сама могла добраться, просто с Серегой будет быстрее. На вокзал мы приехали почти через час. С моей дорожной сумкой, дрожащими от подсознательной истерики пальцами и с кучей вопросов от него. Но пока мне удавалось отбалтываться. До того момента, когда я купила в кассе билет, и он проводил меня до стоящей на путях электрички. «Кира, что происходит? У меня такое ощущение, что ты от кого-то бежишь!» Сережка уже не только волновался, он еще и злился. «Так и есть!» Я посмотрела в сторону и сморщила нос. «Мне надо уехать, чтобы меня перестали искать. У меня будет к тебе просьба. Если меня кто-то будет разыскивать в институте, дай мне знать, пожалуйста, ладно?» «Кира, я могу помочь. Ты же знаешь!» Он вдруг расправил плечи и задрал подбородок. «Ты мне нравишься, Кира. Я хочу с тобой встречаться. Давай поедем ко мне. У меня квартира отдельная. Можешь пожить у меня, сколько нужно будет». «Ох, ё. Ну вот зачем? Плохая эта идея. Нет, Серёж, спасибо, что помог. Я пойду, ладно?» «А что насчет встречаться?» Уже стоя на ступеньке вагона, я обернулась и молча покачала головой. Никаких отношений. Не хочу. Я заскочила в вагон и отошла на другую сторону. Не в окошко же мне ему махать. Не нужно давать ложных надежд хорошему человеку. Нечестно это. Запихнув сумку на полочку над окном, я села в кресло. И выдохнула. До отправления поезда осталось 5 минут. Электронная запись в вагоне нещадно хрипела, но я не обращала на нее внимания. До старого дома родителей ехать было около 3 часов, в другую область. Надеюсь, он еще не развалился, и в нем можно жить. Ни я, ни Ванька там не появлялись уже больше года. Хорошо, если соседка, тетя Люба, заходит иногда. «Молодой человек, аккуратнее!» Возмутилась какая-то женщина в тамбуре. «Вы что, не видите?» «Вижу». «Пожалуйста, можно не надо? Ну, пожалуйста. 3 минуты до отправления осталось же». Я медленно повернула голову на жесткий голос. Злющий Старк смотрел на меня из начала вагона. Нет, не только смотрел. Он шел ко мне.